Глава 24. Драгомир. «Что ты тут делаешь?» Вскакиваю я и отодвигаюсь от Варны. «Ты кричал?» Обеспокоенно говорит она и прячет что-то в рукав. «Так страшно, как дракон. Я подумала, что вдруг...» «Вдруг что?» Хмурюсь и опускаю подбородок. «Стану драконом и разнесу тут все. Она округляет глаза и вскакивает, словно не той реакции от меня ожидала. В другом конце комнаты начинает ворочаться Калояр, поэтому Варна берет себя в руки и говорит тише. «Я хотела помочь, Драгомир». Выпрямившись, она поправляет свое платье. «Твоего возвращения ждут. Подумай, что будет со всеми, если ты не вернешься». Хочу спросить, какое отношение имеет Беладонна к моему возвращению. Но тут раздается крик Горана. «Нападение!» С улицы доносится грохот, рычание и удары оружия. «Князь! Калояр!» Я тут же оказываюсь на ногах и хватаю меч. Калояр тоже не задерживается и даже раньше меня выскакивает на улицу. «Сиди здесь!» — приказываю Варни. «И не думай, что разговор окончен!» Выскакиваю из дома, и тут же на меня летит огромная туша с горящими глазами. Я даже не сразу успеваю понять, кто это, но тут же разрубаю ее мечом, окидывая взглядом деревню и лес, откуда мы вышли. Из темноты деревьев на нас движутся уродливые фигуры. Их морды искажены звериной яростью, клыки оскалены, а когти блестят в свете луны. Вместе с этим до нас доносятся низкие рычания и пугающие вопли. Это не волки-оборотни, с которыми мы привыкли сталкиваться. У них нет своего мышления. Они абсолютно безумны, но их можно подчинить чужой воле. Калояр и Горан стоят плечом к плечу, сжимая рукоятки мечей и готовясь к схватке. Я занимаю место рядом с ними. Удар сердца, лишь секундная передышка, и стая кидается на нас. Лязг стали, хруст ломающихся костей и дикое рычание заполняют ночной воздух. Существа набрасываются на нас поодиночке, позволяя отбивать их атаки. Но на смену одному тут же приходит другое, поэтому кажется, что это бесконечно. Внезапно на краю леса замечаю высокую фигуру в черном балахоне, которая простирает руки, нашептывая заклинание, и твари, ведомые его волей, координируют свои атаки, становясь еще более смертоносными. Я прорываюсь сквозь кровавую сумятицу, отбиваясь от когтистых лап и клацающих челюстей. Как только колдун оказывается открыт для меня, выпускаю поток магии, сбивая его с ног. Он выискивает меня и пытается защититься, вскидывает руку, но я обездвиживаю его и поражаю мечом, отчего колдун на месте рассыпается прахом. Лишенные управления существа впадают в неконтролируемую ярость, нападая друг на друга. Все заканчивается в считанные минуты, которые кажутся часами. Калояр и Горан устало садятся на землю у избы, а я иду навстречу людям, которые один за одним выходят из своих домов со свечами в руках и испуганно смотрят на меня. Боятся? Должны. Потому что они, как я понял, собирались нас кормить этим тварям. «Я жду объяснений». Не убирая кровавленный меч, говорю я. «Не признали, княже!» Бухается передо мной на колени тот самый мужик, что вел нас. «Не губи! Не так много путников мимо нас ходят! Защиты никакой! А тут колдун нечисть на нас натравливает, обирает до нитки!» Он рвет на себе волосы в раскаянии. Первая мысль — в темницу, а потом казнить. Но первая не всегда лучшая, как это было с Дариной. Не отправил бы ее в темницу, не нужно было бы ее искать. Поднимаю взгляд на жителей деревни, на женщин со слезами глядящих на меня, на детей, которые проснулись и теперь жмутся к своим мамам. Что мне даст казнь? «Иди к семье». Качаю головой и собираюсь уйти. «Княже!» Снова окликает меня мужик. «Ты бы его лучше сам!» Оборачиваюсь и жду продолжения. «Он про что?» «Воин твой! Укусила его тварь, до утра не доживет. Не поднимая головы, произносит он. Перевожу взгляд на Калаяра и Горана и замечаю, что второй уже без чувств. «Лучшего лекаря сюда!» Рычу то ли я, то ли дракон. «Нет лечения!» Тихо, обреченно говорит мужик. Мы переносим Горана на лавку в дом, промываем рану. Я даже пытаюсь выжечь магией яд на месте рваного укуса, но все это не спасает. С первыми лучами солнца сердце воина перестает биться навсегда. Ярость, досада, боль — все это рвет души на куски, ослабляя контроль над драконом. «Драгомир!» Словно из ниоткуда рядом опять оказывается Варна. «Дракон!» «Не сейчас, Варна!» Встречаюсь взглядом с Калаяром и киваю ему в сторону своей названной сестрицы. «Уведи ее в дом, да прикажи готовить костер для Горана. После уходим». Калаяр берет Варну под руку и уводит. Я кладу на веки Горана монеты и тоже покидаю избу. «Не гневись, княже!» Кланяется передо мной тот же мужик. «Подслушал я, как воин твой с девой что-то про сад говорили. Ведьминский. Это заставляет меня прислушаться. Неужели не зря жизнь сохранил?» «Мать моя рассказывала, что бывало там. Да не просто к нему попасть». «Но это я и без тебя знаю», — усмехаюсь я. «Да только сохранила она кое-что». Он лезет за пазуху и достает маленький, совершенно сухой лепесток цветка. Вещь, которая нужна, чтобы вернуться в сад.